замененных спустя 8 десятков лет специальными контейнерами. Кстати, голод и нарушение экономики – одна из черт тоталитарного режима, зарождавшегося сразу после революции. И вновь обратимся к воспоминаниям Татьяны Николаевны. И денег не платили совсем, ни копейки. Вот спички дадут, растительное масло и огурцы соленые. Но на базаре и мясо, и мука, и дрова были. Потом месяца 2-3 прошло, дом генерала Гаврилова, который с супругой приютил нас, под детский дом взяли, а нам дали комнату на Слепцовской улице около театра. Слепцовская улица, дом 9, квартира 2. А я стала работать в уголовном розыске. Надо было письма записывать. Я так все перепутала. «Когда же вы научитесь?» Потом Слезкин узнал, говорит Михаилу, «А что? Давай ее в театр». Вероятно, Юрий Львович добавил к характеристике Таси другие слова о том, что красивые эмоциональные женщины всегда нужны театру, тем более молодые. Булгаков согласился. Татьяна Николаевна, предложили мне работать статисткой. Все время надо было в театре торчать. С утра репетиции, вечером спектакли, а потом уже так привыкла, что не могла уже жить без театра. Уроки танцев брала у Деляр. Там такая была. Раз надо было на сцене барыню станцевать, я так волновалась, но станцевала. В афишах у меня был псевдоним Михайлова. За этими скупыми на радость словами стоит, по всей вероятности, один из самых счастливых периодов в жизни Таси. Впервые она занялась творчеством, интересным ей и людям. И Михаил по-иному взглянул на свою супругу. Пусть статистка, пусть не профессиональная танцовщица, а лихо плясала барыню. Зрители вызывали ее на бис, как настоящую актрису. Михаил, стоя за кулисами, сиял от радости. Но, увы, тон его настроения вскоре изменился. 19 января 1921 года он пишет двоюродному брату Константину. «Судьба насмешница. Я живу в скверной комнате. Жил хороший, имел письменный стол, теперь не имею и пишу при керосиновой лампе. Как одет, что ем, не стоит писать». Тася служила на сцене выходной актрисой. Сейчас их труппу расформировали, и она без дела. Но, видимо, Михаил не почувствовал, какой опыт борьбы за существование получила его жена, сколько мук и унижений претерпела на этом пути, чтобы легко расстаться с делом, пусть невеликим, но животворным для нее. Через несколько месяцев, в апреле 1921 года, Миша пишет в Москву сестре Надежде, именно ей, зная, что они близки по мировоззрению. «Тася со мной. Она служит на выходах в Первом советском Владикавказском театре. Учится балету. Ей писать так: Владикавказ, под отдел искусств, артистке Булгаковой Михайловой».